Констебль Водосток наблюдал за туманом. После сидения на одном месте лучше всего у него получалось наблюдать. Еще он виртуозно умел вообще не двигаться и отлично соблюдал тишину. В ничего не делании он был просто асом, но его сильной стороной было умение сохранять полную неподвижность. Если бы кто-то организовал слет чемпионов мира по неподвижности, Водосток бы даже с места не стронулся. Сейчас он сидел, опершись подбородком на сложенной ладони, и наблюдал за туманом. Слой облаков стал совсем низким и плотным, так что, глядя с шестого этажа, можно было воображать себе, что сидишь на пляже, на краю холодного моря, залитого лунным светом. Кое-где из облаков торчали шпили и башни, но все звуки глушило облачное одеяло, звуки будто натягивали его на себя, укрываясь головой. Пришла и прошла полночь. Констебль Водосток продолжал нести вахту и думать о голубях. У констебля Водостока было очень мало желаний, и почти все они касались голубей.